Глава 30. У меня перехватывает дыхание, потому что расчет как раз в мои планы не входит. Мне нужно проработать тут достаточно долго, чтобы вернуться обратно, но не успеть попасть в дурку. Ах да, и мы снова на «вы». Какая прелесть. И не важно, что я первая начала. После вчерашнего он мог бы и не продолжать. А вы, ректор, как обычно, сначала делаете выводы, а потом пытаетесь подогнать под них обоснование. Я поджимаю губы и приплетаю руки на груди. Так же проще? О чем вы? Ректор смотрит на бумагу, которую смял, сминает ее еще сильнее и отбрасывает в сторону. Раз уж вы решили дать согласие на то, чтобы выйти замуж за объект своей влюбленности, то, я думаю, терять вам нечего. Оторвались на студентах напоследок. Чем-то царапает его фраза про согласие, как будто я должна о ней попозже еще раз подумать. Но сейчас я настолько полна гнева на несправедливое обвинение, что не думается. Хочется искренне возмущаться. Может, посмотрите уже в папку-то? Для разнообразия так. Я опираюсь ладонями на крышку стола. Или уже не нужны правдивые характеристики? А вам они нужны? С чего вдруг такая смена отношения к нестабильным студентам? Он тоже поднимается с кресла и опирается на стол. Наши лица оказываются слишком близко. Я снова могу разглядеть шрам на его брови, а ямочка на подбородке начинает предательски отвлекать. Попыталась вникнуть в их проблемы. А вы хоть раз пробовали прочувствовать проблемы кого-то другого, кроме себя? Я прищуриваюсь и заставляю себя смотреть в глаза ректору. И я сейчас не о студентах, а о преподавателях. Например, знаете, как тяжело Катрине Гу? Ей уже давно пора обустраивать детскую для малыша, а ей приходится часами стоять и разбирать артефакты. Или бедный профессор по бытовой магии. У него мама болеет, а он вынужден тут торчать из-за этой комиссии. Последнее я узнала чисто случайно, пока слонялась по скверу. Подслушала, каюсь. Но, может, теперь его отпустят домой. На него точно не падает никаких подозрений. Ректор сжимает челюсти так, что желваки на скулах начинают ходить. Понятия не имею, знал ли он обо всем, но теперь мужчина как-то озадаченно смотрит на меня. «А вы? Вы бежите от своих проблем замуж?» — спрашивает он со сталью в голосе. «То есть, по-вашему, замужество решает все проблемы? А никогда не думали, что оно только создает их?» «Еще скажите, что не хотите замуж», — саркастично замечает ректор. «Да все, что угодно, только бы быть подальше от вас», — произношу я. Пару вдохов мы смотрим друг на друга, тяжело дыша после спора, как будто пробежали стометровку. Я закрываю глаза руками и медленно сажусь на стол около стола ректора. «Не хочу», — почти шепотом выдаю я. «Не хочу я замуж, я даже понятия не имею, кто жених. Отец все решил, как только узнал, что у меня проснулась огненная магия». Говорю, а потом почти сразу жалею, потому что зачем ректору мои проблемы? Не говоря уже о том, что все еще сохраняется вероятность того, что это он хотел меня подставить. 3 удара сердца. Ровно 3. И ректор оказывается рядом, аккуратно обхватывая мои запястья и отводя ладони от лица. «Я не знал», — говорит он своим бархатистым голосом мягко-мягко, как будто гладит. «Почему ты не сказала?» Вот так ненавязчиво мы вернулись к тому, на чем закончили предыдущий вечер. Только теперь я чувствую, как между нами словно трескается плотина. Опасно. Если трещина будет достаточно большой, плотину прорвет, что тогда ждет меня? Тоска, когда я вернусь домой. А зачем? Это не имеет отношения к работе. Да и разве тебе это интересно? Разве только в том плане, что ты быстрее от меня избавишься? Ректор качает головой и стирает большим пальцем слезинку с моей щеки. Надо же. Я даже не заметила. Настолько сильно отгородилась от чувств, что не поняла, как на самом деле меня это все тревожит. Во-первых, отношение прямое. Где мне искать еще одного специалиста столь же высокого класса? С легкой улыбкой, словно успокаивая, напоминает ректор. А во-вторых, с чего ты решила, что я хочу от тебя избавиться? Почему-то простое присутствие ректора, его взгляд и нежные прикосновения успокаивают. Поддерживает во мне постепенно угасающий огонек оптимизма. «Ты же знаешь, что если отец захочет, он силы заберет и прямо жениху в руки передаст». Я качаю головой. Но пока я тут, я бы очень хотела снять с себя подозрения и сделать так, чтобы дети могли учиться нормально. Кажется, я снова замечаю, как зрачок ректора становится вертикальным, когда между его бровями появляется глубокая складка. Насчет первого я бы поспорил, но сейчас действительно важнее разобраться с ребятами. Расскажи подробнее, что вчера было. Я решаю рассказать все еще раз с самого утра, когда нашла пузырек и заканчиваю тем, как меня чуть не обнаружила Иргания. Хмурая складка на его переносице становится еще более отчетливой, чуть ли не с каждым моим словом. Потом он кивает и коротко говорит: «И я разберусь». «А я?» — справедливо возмущаюсь я. «А ты будешь держаться подальше от всех этих проблем, чтобы снова не вляпаться в какую-нибудь передрягу», — отрезает Ферст. «Я недовольно соплю, но его это не принимает». «Идем», — командует ректор. «Куда?» «В столовую. Ты же не хочешь остаться без завтрака?» Он перемещает нас в какое-то из ответвлений коридора рядом со столовой таким же образом, как вчера в мою комнату. Так вот, как мужчина оказывается так быстро в любом месте Академии. Ректор спокойно выходит и ждет меня. Потому получается, что в столовую мы входим вместе, собирая при этом множество любопытных взглядов. И один испепеляющий. Будь Иргания чайником со свистком, она бы засвистела.